Невероятная жизнь. Рассказы в рукописи. Эксклюзивное предложение. Сергею Валентиновичу Климову было хорошо. Ласковый океан нежно терся о его ноги. На лазурном небе не было ни единого облачка. В голову пришла дурацкая мысль. Если бы он еще учился в школе, то с удовольствием написал сочинение на тему «За что я люблю Маврикий». Над головой с криком пролетела чайка. Сергей Валентинович бросил взгляд на пустой пляж люксового отеля «Гранд Мариот Бич». Никого, пусто. Европейские буржуи так рано не встают. А русских, кроме него, в этом отеле нет. На миг ему даже показалось, что он здесь жил всегда. Никакой Москвы с ее сложным и нервным бизнесом не существует. Только берег океана, белоснежный песок и разноцветные рыбки. Неожиданно сзади кто-то, на удивление, четко и без акцента произнес «Сергей Валентинович». Климов резко обернулся. За спиной стоял мужчина лет 50, как говорится, без особых примет. Русые волосы, прямой нос, серые глаза, среднего телосложения. Он был в каких-то невзрачных шортах и такой же футболке. — Да, с кем имею честь? — Илья Ильич, у меня к вам небольшой разговор. Присядем. Мужчины сели на еще только чуть теплый песок. Насмерть перепуганный крабик бросился на утек. — У меня к вам на первый взгляд странное предложение. Если не ошибаюсь, вам недавно исполнилось 55 лет. — Не ошибаетесь. Давайте уточним еще несколько деталей. Вам принадлежит крупнейшая в России фабрика по производству вешалок. Интернет-магазин плетчики.ру тоже ваш. Вы дважды разведены. После первого брака у вас осталась любовница Катя. После второго та же Катя и двое детей. Помимо этого у вас на Рублевке имеется коттедж в элитном поселке Силовик и квартира в Москве рядом с Арбатом. Все так? Откуда у вас эти сведения? Из открытых для меня источников. Плохие у вас источники. Да знаю я про вашу виллу в Испании и примерно той же стоимости квартиру в Сочи. Не упомянул их только потому, что они формально на Катю записаны. И про ваши вклады, как в российские, так и в зарубежные банки, мне тоже известно. — И что дальше? — напрягся Сергей Валентинович. — Дальше имею следующее предложение. Предлагаю вам не совсем обычную страховку. — Вы страховой агент? — спросил Климов, понимая, что сморозил глупость. Откуда взяться страховому агенту на Маврикии? Не совсем. Так вот, суть страховки заключается в том, что вы подписываете контракт, по которому вам гарантирована абсолютно безоблачная здоровая жизнь. Но в 75 лет в апреле вы умрете. То есть ровно через 20 лет? Именно. А вы, случайно, не сумасшедший? Разве похож? Вроде нет, но глупости какие-то говорите. Человек неволен управлять сроками своей жизни и смерти. — Согласен. Это действительно не в компетенции людей. — Мне кажется, вы банальный мошенник. — А в чем корысть? Я, если заметили, ничего от вас взамен не требую. — Ага, не требуете. Я же подпись свою поставлю, а вы потом текст измените. И выяснится, что я и бизнес, и счета на вас переписал. Подпись будет же моя, подлинная. А, кстати, с кем я подписываю договор? Илья Ильич выразительно пальцем указал на небо. — Понятно. А вы, значит, мой ангел-хранитель. Господи, как же люди все банальны. Наслушались церковных сказок и рассуждают ангелы, демоны. Тогда кто же вы? Я посланник. Божий? Вот попадете туда, Илья Ильич опять указал на небо, там и выясните всю структуру. А пока давайте не отвлекаться. А что мне дает ваша страховка? Ну как же, за весь этот период вы не будете болеть, не будет никаких операций. И вообще вашей жизни ничего угрожать не будет. Да и общее самочувствие останется на сегодняшнем уровне. А потенция, в смысле либидо, все как сейчас. И что, мне не грозит попадание в автомобильную аварию или в авиакатастрофу? Что бы ни случилось, вы останетесь живы. Возможно, единственный из всех и без серьезных травм. Ну, даже не знаю. Мой дедушка по маме прожил до 84 лет. Это, между прочим, на 9 лет больше, чем вы предлагаете. 4 операции и Альцгеймер. Мой дедушка по папе прожил до 78 лет. Последние 5 лет подагра и инвалидное кресло. А отец ваш умер вообще в 62 от тромба. Очень тяжко знать, когда умрешь. А почему именно в апреле я коньки откину? — Ну, 75-летие в феврале справите, юбилей как-никак. А к Пасхе можно и приставиться. — А что будет, если я откажусь подписывать этот контракт? — Ничего не произойдет. Будете жить, как все люди, без какой-либо защиты. — Ладно, показывайте ваш контракт, почитаю. — Еще скажите, что юристам покажете, — рассмеялся Илья Ильич. — А не будет никакого документа. Нашей небесной канцелярии ничего материального не требуется. — А как же я подпишу контракт? — удивился Климов. — Вокруг вас лежит полно морских камушков. В России их галькой называют. Берите самый плоский, отряхивайте от песка и подписывайте. Фломастер я, разумеется, вам дам. — И что потом? Вы этот камень с собой заберете? — Зачем? — Пущу его прыгать по воде. Обожаю это дело. А контракт с этой минуты вступит в силу, и отменить его будет невозможно. На следующее утро Сергей Валентинович, как всегда, вышел на пляж. Как и вчера, он был пуст и безлюден. На океане наблюдалось небольшое волнение, но Климов не обратил на это никакого внимания. Он вошел в воду и поплыл. Вчерашняя встреча не выходила из головы. Что это было? Сказка, шутка, видение? Он, успешный бизнесмен, не может в эту мистику верить. Он и в церковь-то никогда не ходил. И все-таки, вопреки здравому смыслу, он поставил подпись на камне. Может, это был сеанс гипноза? И вот теперь ходи и думай, или, вернее, плыви и думай. Кстати, он, кажется, далеко заплыл. Климов развернулся. Берег был действительно далековато. 300 метров, оценил расстояние Сергей Валентинович. Он мощными гребками поплыл обратно. И вдруг резкая боль в ноге, и почти мгновенно ее стало скручивать. Судорога, с ужасом понял Климов. До берега не доплыть, это точно. Адская боль мешала думать. Звать на помощь бессмысленно, крик не долетит. Да и услышать его некому, пляж абсолютно пустой. Так лучше утонуть немедленно и не испытывать такой нечеловеческой боли. А этот вчерашний тип меня развел, как маленького. Вдруг Климов совсем недалеко от себя увидел девушку в розовой шапочке. Она сосредоточенно плыла и не обращала на него никакого внимания. От боли Климов начисто забыл английский язык и, что есть мочи, заорал «Помогите! Тону!». На удивление девушка его поняла. Менеджер отеля уверял его, что из русскоязычных он один, и повернула в его сторону. Климов понимал, что девушка ему не поможет. При таком волнении дотащить его до берега невозможно, тем более хрупкой девушке, но умирать будет не так одиноко. Подплыла девушка и спросила на чистом русском «Вам нехорошо? Нога, боль». Только и сумел выдавить из себя Климов. — А, так это, наверное, и судорога. — Секундочку, сейчас мы вас вылечим. Откуда-то из купальника девушка достала английскую булавку и передала Климову. — Вы кольните ногу, и судорога отпустит, — сказала девушка и поплыла дальше. После укола Сергей Валентинович стало значительно лучше. Он немного отдохнул, а потом медленно и осторожно поплыл к берегу. Когда он добрался до пляжа, было около 8 утра. Отдыхающие до сих пор не появились. Только 2 служителя отеля расставляли лежаки и пляжные зонты. Климов, не отрываясь, смотрел в океан. Он хотел еще раз увидеть свою спасительницу в розовой шапочке, познакомиться с ней и выразить ей свою безмерную благодарность, но нет. Океан был величествен и пуст. Никакой шапочки на горизонте видно не было. Не было и одежды на берегу. Это было странно, так как в этой бухте расположился только один отель. Ближайший к нему пансионат находился на расстоянии 5 километров. Климов еще какое-то время вглядывался в океан, а потом улыбнулся и сказал себе, «Как ни крути, а страховку я оформил очень вовремя». «Хорошо, ребята работают», —